Кроме того, его эссенция крови, которая также содержала его силу родословной, также оказала невероятное воздействие на костяного демона крови и доспех драконьего пламени, позволив этим двум мертвым тварям пробудить их жизненную энергию. Ледяной питон крови тоже охотился за его уникальной родословной. У него появилось ощущение, что его уникальная родословная может каким-то образом вдохнуть жизнь в мертвое или почти угасшее создание. Конечно, он не расскажет Му Бицун об этой невероятной черте своей родословной. Поэтому он намеренно злил и отвлекал ее. Все больше и больше злясь, Му Бицун тяжело дышала. Ее широкая грудь поднималась и опускалась очень очаровательно. Причина, по которой она так хотела узнать о секрете тела Нитиня, заключалась в том, что она хотела знать, почему цветы внутри нее так сильно хотели, чтобы она сблизилась с Нитянем. Кроме того, это был первый раз, когда сосуществующие цветы достигли взаимопонимания по вопросу. Должна была быть причина. Она также верила, что, как сказали ей цветы, ее спаривание с Нитянем, скорее всего, принесет пользу ей цветам. Она так стремилась выяснить причину, потому что тогда она сможет принять соответствующие меры предосторожности, чтобы подобные вещи не повторились. Она еще не поглотила всю древесную эссенцию, которую впитала из колодцев фортуны. Как только она это сделает, у нее будет хороший шанс продвинуться на глубинную стадию. Однако шанс, что она снова окажется во власти сосуществующих цветов, тоже возрастет. Она волновалась, что сосуществующие цветы снова околдуют Нитиня. Если бы Иньяна не появилась и не приказала ледяному питону остановить их в прошлый раз, цветы могли бы уже получить то, что хотели. Их успех означал бы позволить Нитиню разрушить ее целомудрие, за которое она держалась много лет. Мысль о том, что случившееся может повториться, как только она снова окажется во власти цветов, приводила ее в дурное настроение. Увидев лицо Нитиня, она могла только еще больше расстроиться и разозлиться. В конце концов, Му Бицун ушла в гневе. На этот раз, она выбрала место очень далекое от Нитиня, практикуя культивирование, чтобы не было какой-то неудачи и сосуществующие цветы не пытались повторить произошедшее. Прошло 2 недели. После периода культивирования, Нитянь, наконец, наполнил свое духовное ядро и 3 вихря различной энергии до краев. Однако он все еще был далек от того, чтобы прорваться на глубинную стадию. Ему все равно придется потратить много времени на совершенствование своего духовного ядра и расширение 3 вихрей. В отличие от энергии из колодцев фортуны, энергия, которую он впитывал из своих духовных материалов, не содержала так называемой глубокой силы. Поскольку эффективность очистки духовного ядра и вихрей духовной энергии была довольно низкой, ему придется постепенно усилить их в течение длительного периода времени. Между тем, Иньяна и Му Бицун не смогла добиться прорыва в культивировании, когда они снова собрались втроем. После того, как Нитянь и Му Бицун поднялась на своем духовном инструменте полета, Иньяна спросила Нитяня: «Мы продолжаем путешествовать по внешнему кольцу разрушенного поля боя?» Нитянь кивнул: «Думаю, у нас нет лучшего выбора. Интересно, есть ли другие волшебные места, такие как колодцы фортуны, в самом дальнем кольце поля битвы? Мы должны были спросить Цай Лонга и его сестру об этом. Похоже, нам придется вернуться к бесцельному путешествию». Иньяна скривила губы. «Эти двое были слишком трусливы. Они были для нас только обузой. Когда Цу Цзи появился на горизонте, Цай Лонг и его сестра только уговаривали их уйти, но не поддерживали в трудную минуту. Их решение вызвало недовольство в сердце Иньяна и Му Бицун, заставив их не желать больше путешествовать с ними. Несмотря на то, что брат и сестра были выбраны из секты боевого духа, они не были достаточно сильны, чтобы завоевать уважение Иньяна и Му Бицун. Тогда давайте продолжим путешествие по внешнему кольцу поля боя и посмотрим, что мы сможем найти», — сказал Нитянь. Их духовный инструмент полета вновь улетел. Все трое долгое время культивировали в тишине, прежде чем Иньянань внезапно не повернулась к Нитяню и сказала со слегка смущенным выражением лица: Нитянь». Нитянь открыл глаза. «Что, у тебя еще остались кристаллы души?» — спросила Иньянань. «Да», — ответил Нитянь. Иньянань казалась несколько нерешительной, когда она спросила: «Не мог бы ты дать мне еще 3, я заглажу свою вину. Если тебе нужно мое кремниевое серебро, можешь взять все. Все, что мне нужно, это еще 3 кристалла души». Му Бицун услышала ее в разгар культивирования и открыла глаза, которые тоже светились желанием. «Зачем они тебе?» – спросил Нитянь. С горькой улыбкой Иньянань сказала: «Недостаточная сила моей истинной души – это то, что останавливает меня от перехода на середину глубинной стадии. Я уже усовершенствовала свое духовное ядро и ледяную энергию до такой степени, что они готовы к следующему прорыву. Большая часть этого была связана с морозной энергией, которую я впитал из колодца фортуны. Однако отныне мои будущие прорывы в культивировании будут в значительной степени связаны с развитием моей истинной души. Как ты знаешь, усилить истинные души очень трудно и ресурсоемко, поскольку мы не получили никакого состояния от источника, который извергал чистую энергию души. Мне потребуется много времени, чтобы закончить процесс. Но твои кристаллы души также содержат чистую энергию души, которая поможет значительно ускорить процесс, позволяя мне разорвать оковы в культивировании и продвинуться на средний этап глубинной стадии в течение короткого времени». В этот момент Му Бицун вмешалась: «Моя неусиленная истинная душа также удерживает меня от моего прорыва». Нитянь спокойно ответил: «Судя по всему, материалы души, такие как кристаллы души, действительно более ценны, чем все виды духовных материалов». Девушки уставились на Нитяня напряженным, подтверждающим взглядом. «У меня осталось несколько кристаллов души, но их слишком трудно найти, и они мне очень нужны», — сказал Нитянь. Девушки слабо вздохнули, разочарование заполнило их глаза, как будто они ожидали, что Нитянь не согласится на их просьбу так легко. 6 кристаллов души внезапно вылетели из кольца владения Нитяня и поплыли перед Иньянанем Му Бицун. Выражение лица девушек мерцало, а их глаза были наполнены удивлением, но затем в их взгляде появилось глубокое замешательство. Нитянь усмехнулся: «Как бы драгоценны они ни были, я щедр со своими женщинами». Девушки были ошеломлены. «Своими женщинами?» Нитянь небрежно махнул рукой: «Берите их, я целовал и ласкал вас обоих. Это только вопрос времени, когда вы двое станете моими». Му Бицун с удивлением посмотрела в сторону Иньянань и спросила: «Ты тоже?» Лицо Иньянань слегка покраснело, когда она сказала: «Не слушай его». Однако в следующее мгновение к ней вернулось спокойствие, и она схватила 3 кристалла души. Она сказала Нитяню: «Ты довольно дерзок, что скрываешь такие намерения по отношению ко мне. Ладно, не говори, что я отказываюсь предоставить тебе какие-либо возможности. Я отдамся тебе, когда твоя база культивирования станет выше моей. Договорились?» Громко рассмеявшись, сказал Нитянь. Иньянань громко рассмеялась: «Очень жаль, что ты практикуешь аж 3 атрибута. Даже несмотря на то, что твоя сила намного превосходит мастерство большинства воинов своего уровня, скорость, с которой продвигается твоя база культивирования, очень ограничена. Тебе не побить мою базу культивирования. Ты можешь сдаться прямо сейчас». Нитянь улыбался: «Не факт. Хорошо, я буду ждать того дня, когда твоя база превзойдет мою». Будучи необычайно свирепой женщиной, Иньянань сказала все это на удивление спокойным тоном. Затем Нитянь повернулся к Му Бицун и спросил с улыбкой: «А ты? На мой взгляд, ты могла бы также послушать цветы внутри тебя. Они могут быть растениями, но они явно умнее тебя, так как они давно поняли, что я идеальная пара для тебя. Они не я», — холодно сказала Му Бицун. С этими словами она протянула руку и схватила 3 оставшихся кристаллов души, которые плавали перед ней. Потом она закрыла глаза, игнорируя насмешку Нитяня. 3 кристалла души, и ты думаешь, я перестану тебя ненавидеть?» — сказала она с закрытыми глазами. «Этого далеко недостаточно. Я найду подобные кристаллы души в будущем, чтобы отплатить тебе». Нитянь ничего не сказал, на его лице появилась ухмылка. Со странным взглядом Иньянань сказала мягким голосом: «Цзян Фэн хотел, чтобы ты постаралась угодить Нитяню, и цветы внутри тебя заставили принять его в объятия. Нехорошо, когда тебя контролируют другие, правда? По-моему, если ты не можешь сопротивляться им, то можешь сдаться и делать то, что тебе говорят. Моя жизнь в моих руках, не беспокойся обо мне», — холодно сказала Му Бицун. Все 3 снова замолчали. Прошло 7 дней. В то время как их духовный инструмент полета проходил через область, несколько воинов глубинной стадии подошли к ним на духовных инструментах полета и крикнули им издалека. Секта Водяной Луны отметила эту область как запретную область. «Пожалуйста, обойдите ее». Секта Водяной Луны, глава 849. Властелин всех миров, глава 849. Дотронувшись до своего уха, Нитянь спросил. «Разве это не Се Юньхэ из секты Водяной Луны?» «Очевидно», — небрежно ответила Иньянань. «Ты знаешь нашего молодого лорда?» — удивленно спросил один из мужчин. «Сейчас он должен быть в районе, где находятся колодцы Фортуны. Вы пришли оттуда?» Нитянь слабо улыбнулся. «Да, и мы с ним познакомились». «Где он сейчас?» — спросил мужчина. «Вероятно, мертв», — с безразличием сказала Иньянань. «Несколько учеников секты Водяной Луны, которые выглядели намного старше Нитяня и девушек, пребывали в шоке. Что, тот, у кого была самая высокая база культивирования, поздний этап глубинной стадии, сказал с мрачным лицом, этого не может быть. Учитывая силу нашего молодого лорда, он сможет защитить себя, даже если не получит никакого состояния. Вы осмеливаетесь лгать нам во зло молодого лорда, и при этом надеетесь, что мы не убьем вас. Лгать во зло? Нитянь покачал головой. Мы не собираемся лгать кому-либо во зло. По правде говоря, мы не знаем наверняка, мертв он или нет. Вы можете подождать и посмотреть, правы ли мы. Если он не вернется через необычно долгое время, то, скорее всего, он мертв. Ученики секты Водяной Луны глубоко нахмурились, услышав слова Нитяня. Человек, который, казалось, был лидером, замолчал, как будто он считал дни в своем сердце, и понял, что Се Юньхэ должен был давно вернуться, если бы все прошло гладко. После 10 секунд молчания он сказал с серьезным лицом, «Я Луфи Хуа из секты Водяной Луны. Не могли бы вы рассказать нам, что произошло на колодцах Фортуны и почему вы думаете, что наш молодой лорд умер там?» Прищурившись, Нитянь посмотрел вперед. Вместо того, чтобы ответить на вопрос мужчины, он спросил, «Почему ваша секта запечатала этот район? Это вас не касается», — холодно сказал Луфи Хуа. «Вам просто нужно сделать небольшой крюк вокруг него, и вы сможете пройти без вреда для себя». Нитянь кивнул, скривив губы. «Если ты так думаешь, то я не расскажу тебе, что случилось у колодцев Фортуны». Лица учеников секты Водяной Луны омрачились еще сильнее, после того, как они услышали эти слова. Нитянь, однако, совсем не казался испуганным. Он тайно призвал энергию из своих звездных душ в попытке сформировать небесный глаз и использовать его для сканирования региона. Однако сразу же после того, как его небесный глаз вылетел из его головы, Луфи Хуа почувствовал аномалию и издал рев. Нить энергии души, которая была невидима невооруженным глазом, поднялась из макушки головы Луфи Хуа к формирующемуся небесному глазу Нитяня. Полагаясь на свой поздний этап глубинной стадии, Луфи Хуа имел проницательное восприятие колебаний души. Поток его энергии души выстрелил в небесный глаз. Небесный глаз был мгновенно рассеян. Внезапно над головами Нитяня и Луфи Хуа появился свет. После того, как рассеянная энергия души вернулась в его разум, Нитянь холодно посмотрел на Луфи Хуа, его брови слегка нахмурились. Он не только смог забрать свою энергию души, но и не получил никаких душевных травм. Он был на позднем этапе мировой стадии, в то время как Луфи Хуа был на позднем этапе глубинной стадии. Между их базами культивирования был огромный разрыв. Каждое столкновение их душевных сил было бы более опасным, чем столкновение их плоти. Тот факт, что Нитянь смог восстановить свою энергию души без вреда, был уже очень впечатляющим. Даже Луфи Хуа был ошеломлен. Он полагал, что его душевный удар преподаст парню хороший урок. Однако он видел, что взгляд Нитяня был все еще острым и пронзительным, как будто он не был затронут. «Мы просто хотим знать, что именно случилось с нашим молодым господином. И я хочу знать, какое право вы имеете запечатывать этот регион», — решительно сказал Нитянь. Словно струйка воды, внезапно пролетела голубая фигура. Это оказалась стройная женщина, окутанная светлым покровом, похожим на водяной пузырь. «Наша секта первая открыла секрет этого региона, и мы потеряли людей, исследующих его». Увидев, что женщина пришла сама, Луфи Хуа и другие воины Ци секты Водяной Луны слабо воскликнули. «Миледи!» Нитянь с восхищением рассматривал женщину и обнаружил, что она и Се Юньхэ были очень похожи. Вместо угловатых линий ее лицо было гладким и круглым, что придавало ей мягкий, спокойный вид. Как и Луфи Хуа, женщина также была на позднем этапе глубинной стадии, но она была намного моложе. Несмотря на то, что ее внешность не была такой выдающейся, как у Иньяна или Му Бицун, ее нежное и теплое лицо придавало ей привлекательности. «Меня зовут Се Винцзин. Я старшая сестра Се Юньхэ», — представилась она. Глубокое беспокойство мелькнуло в ее глазах, когда она спросила, «Могу ли я спросить, что случилось с Сиюньхэем у колодцев фортуны. Терпение Мьянань давно истощилось, пока Нитянь общался с Луфихуа. На самом деле, она была готова преподать секте водяной луны урок, силой прорвав их блокаду, чтобы увидеть, что они делают в этом регионе. Однако несколько слов Севинцзин быстро успокоили ее, как будто они имели какой-то магический успокаивающий эффект. «Может, сначала зайдем внутрь и посмотрим?» – спросил Нитянь, улыбаясь. Севинцзин немного засомневалась, прежде чем кивнуть. «Хорошо, миледи». Луфихуа и другие пытались остановить ее. «Для них там нет ничего особенного». Помахала она им, показывая, чтобы они пропустили Нитяня и девушек. Луфихуа и остальные не посмели ослушаться ее. Поэтому Нитянь и девушки пролетели мимо Луфихуа на своем духовном инструменте полета и последовали за Севинцзин в сердце региона. По прибытии, Нитянь увидел дюжину учеников секты Водяной Луны, разбросанных по берегу Зеленого озера. В более отдаленных местах, некоторые другие ученики секты Водяной Луны, казалось, бдительно следили за другими. Большинство из этих учеников были на мировой и глубинной стадии. Не было видно ни одного эксперта стадии измерения души. Судя по всему, Севинцзин была здесь главной. Со всех сторон можно было увидеть учеников секты Водяной Луны, чьи взгляды были полны неприязни. «Это озеро испускает богатую водную энергию», — объяснила Севинцзин мягким голосом. «Мы предполагаем, что на дне этого озера могут быть какие-то ценные духовные материалы, приписываемые воде. Изначально наша секта организовала эту поездку на поле битвы, чтобы мы с братом могли найти энергию в колодцах фортуны и пробиться на стадию измерения душ в течение короткого времени. Однако мы случайно обнаружили это озеро, когда проходили через этот регион. Почувствовав исходящую от озера ауру, мы решили остановиться здесь. Мы послали людей в озеро, чтобы исследовать его, но обнаружили, что вода содержит смертельные токсины. Трое из нас были отравлены. Мы очень старались найти способ добраться до дна озера, чтобы увидеть, есть ли там сокровища, приписываемые воде. Однако Си Юньхэ не хотел терять здесь время, поэтому он направился к колодцам фортуны, а я осталась здесь, чтобы наблюдать за исследованием этого озера. Мы оба практикуем энергию воды, и оба этих места могут принести нам энергию, от которой мы получим большую выгоду. Севинцзин продолжила и кратко объяснила ситуацию Нитяню и девушкам. Затем они втроем осмотрели небольшое озеро и ощутили слабый туман над его поверхностью, задаваясь вопросом, какие сокровища могут лежать на дне озера. Однако, поскольку никто из них не практиковал энергию воды, они не проявляли большого интереса. Довольный теплым отношением Севинцзин и ее инициативой объяснить им секрет этого места, Нитянь выполнил свою часть сделки, рассказав. Возрожденный воин по имени Юань Чжоучан появился у колодцев фортуны. Он сражался за колодец, который извергал чистую энергию души. Мы боялись, что он начнет резню и таким образом эвакуирует регион, но твой брат все еще был там, когда мы уезжали. Юань Чжоучан, казалось, имел некоторые проблемы с душой после возрождения, но после того, как он восстановит больше воспоминаний о своей прошлой жизни и усовершенствует свои уникальные заклинания молнии с помощью этого колодца, он сможет убить всех там. Итак, мы предполагаем, что существует большая вероятность того, что ваш брат твой пал жертвой его руки. После того, как Севинцзин услышала эти слова, на ее лице появилась печаль. «Вы можете уйти или остаться здесь и исследовать это место. Мне нужно побыть одной». С этими словами она развернулась и улетела вдаль. Нитянь и девушки остались на берегу озера, в то время как многие ученики секты Водяной Луны свирепо смотрели на них, как тигры на свою добычу. Нахмурив брови, Иньянань сказала, «Даже если на дне озера есть духовные сокровища, приписываемые воде, мы не получим от них никакой пользы». Судя по голосу, она не хотела терять здесь ни минуты. Закрыв глаза, Му Бицун молча сидела в углу духовного инструмента полета, как будто ее это совсем не интересовало. «Я проведу краткий осмотр озера. Мы уйдем, если я не найду ничего стоящего». С этими словами Нитянь сказал им подождать. Его небесные глаза, которые могли быть обнаружены только энергией души, формировались один за другим, прежде чем постепенно опуститься в озеро. Глава 850. Властелин всех миров. Глава 850. Небесные глаза Нитяня продолжали опускаться на дно темно-зеленого озера. Чем глубже они уходили, тем темнее становилось. Многие ученики секты Водяной Луны уставились на Нитяня холодным презрительным взглядом. Некоторые из них даже насмехались над ним, как будто знали, что Нитянь пострадает от своего опрометчивого поступка. Иньяна и Мубицун выглядели довольно нетерпеливыми, так как они обе хотели уйти как можно скорее. В течение последних нескольких дней они обе день и ночь поглощали энергию души из кристаллов души, чтобы усилить свои истинные души. Результаты были удовлетворительными. Они верили, что если у них будет немного больше времени для поглощения энергии от кристаллов души, они смогут совершить прорыв. Из-за этого, никто не хотел, чтобы Нитянь тратил свое время здесь. В конце концов, у них были сомнения. Они не хотели вынимать кристаллы души и привлекать ненужное внимание. Когда небесные глаза Нитяня погрузились глубоко в озеро, нити души на поверхности его небесных глаз начали растворяться, как будто они были пропитаны каким-то кислотным ядом. Сильное головокружение поразило Нитяня и его море осознания. Его небесные глаза достигли глубины, где все вокруг было погружено в полную темноту, и они больше ничего не видели. В этот момент энергия звездных душ в небесных глазах внезапно вспыхнула с новой силой. Когда его небесные глаза с пугающей скоростью утратили силу, которой он их наделил, он смутно увидел труп, лежащий на дне темного озера. Похоже, это был труп одержимого. Клочья зеленой ауры поднимались от трупа одержимого и сливались с водой озера. Когда его небесные глаза были готовы иссякнуть, Нитянь отозвал обрывки сознания души, которыми он их наделил. Сузившиеся глаза Нитяня загорелись, когда он вернулся к реальности и прошептал девушкам: «На дне этого озера труп одержимого. Это причина, почему вода озера содержит такие смертельные токсины. Трудно поверить, что даже после стольких лет смерти этот одержимый все еще источает токсины, отравляя озеро. На дне озера растут водоросли, которые кажутся какими-то духовными материалами, приписываемыми воде, но теперь, когда они впитали токсины от трупа одержимого, они изменились, а также стали чрезвычайно ядовитыми». Иньяна удивленно спросила: «Мертвый одержимый, если он все еще отравляет озеро смертельными токсинами после стольких лет смерти, то я думаю, что сила этого одержимого все еще велика». Две великие войны произошли на поле боя. Одержимые принимали участие в обоих из них, поэтому вполне естественно, что некоторые могущественные одержимые умерли здесь. С этими словами она повернулась к Нитяню: «Ладно, пошли отсюда. Не каждый может прикоснуться к трупу могущественного одержимого. Если он был на 8-м или 9-м уровне, когда он был жив, тогда даже мой питон ледяной крови не захотел бы к нему приближаться. Даже будучи мертвыми, токсины, которые они выпускают, могут убить тебя. Только те, кто практикует ядовитые заклинания, имеют шанс получить пользу от их тел». Мубицун даже не открывала глаз. Очевидно, она не могла быть менее заинтересована. Ученики секты Водяной Луны были удивлены, почувствовав возвращение осознания души Нитяня и услышав тайный разговор между Нитянем и девушками. Они делали неоднократные попытки исследовать дно озера с помощью осознания души. Мало того, что все они не видели и не чувствовали ничего в темных глубинах, но их душевное сознание также было разъедено ядами, которые заставили их поспешно бросать все попытки. Выражение лица Нитяня, однако, не сильно изменилось после того, как он вернул свое осознание души. Взгляд его глаз был таким же острым, как и всегда, что указывало на то, что он не сильно пострадал. Это застало их врасплох. Нитянь с улыбкой сказал: «Было бы неприятно, если бы твой ледяной питон или ее демонический цветок взяли этот труп, но костяные гиганты рождаются с мощным иммунитетом к ядам. Из всех рас одержимые имеют наибольшие трудности в борьбе с костяными гигантами. Мой голем был на 8-м уровне, когда был жив, так что, думаю, у него не будет проблем с защитой от токсинов. Возможно, мой костяной гигант сможет приблизиться и извлечь выгоду из этого трупа одержимого, в то время как другие живые существа не смогут». Огромный костяной демон крови ответил на призыв Нитяня и вылетел из кольца владения. Как гора, он рухнул в озеро и начал тонуть. Все ученики секты Водяной Луны ахнули от удивления, увидев эту сцену. Презрение мгновенно исчезло с лиц этих воинов Ци, а благоговение заняло его место. Это костяной гигант. Костяной гигант, превращенный в голема. Какой огромный костяной гигант. Он, должно быть, был довольно силен, когда был жив. Даже Севинцзин, которая оплакивала вероятную смерть ее брата, вернулась к реальности, почувствовав появление костяного демона крови. Она полетела обратно к Нитиню и спросила с озадаченным выражением лица: «Ты что-нибудь нашел? На дне озера лежит мертвый одержимый неизвестного уровня силы». Нитянь не скрывал от нее правду. Вот почему в этом озере содержатся смертельные токсины. «Поскольку этот чрезвычайно ядовитый труп вам не поможет, я собираюсь его забрать. Что касается растений, которые растут на дне озера, я оставлю их вам». Севин Цзин мгновенно поняла. «Значит, это мертвый одержимый портил озеро». Она и раньше приходила к подобной теории, но не могла подтвердить ее, так как не могла видеть сквозь полную темноту в глубинах озера своим сознанием души. Кроме того, хотя они и узнали, что лежит на дне озера, они не нашли бы способа выловить его. Поэтому, это было приемлемо для них, если Нитянь собирался взять мертвого одержимого, в котором они не нуждались, и оставить водоросли для них. Она слегка кивнула в предвкушении. Удачи! Огромное тело костяного демона крови вскоре исчезло из виду и опустилось на дно озера. Ученики секты Водяной Луны, разбросанные по озеру, не могли видеть, что происходит на дне озера. Только Нитянь смог увидеть, что костяной демон крови подплыл к мертвому одержимому, где он активировал технику поглощения крови секты крови, чтобы направить остаточную эссенцию плоти от трупа, вместе с аурой смерти, которую он создал за эти годы. Обычно, поскольку эссенция плоти одержимых содержала смертельные токсины, почти никто из живых существ, включая духовных зверей, не стал бы пожирать их трупы. Однако костяной демон крови был уникальным существом, поскольку он обладал врожденной сильной сопротивляемостью токсинам и был наделен тайной магией секты крови, он мог направлять эссенцию плоти в себя, не причиняя вреда. Костяной демон крови, потерявший значительную часть энергии смерти из-за костяного разрушителя Перксона, постепенно восстановил свою силу, продолжая поглощать остаточную энергию эксперта одержимого, который был мертв в течение неизвестного количества лет. В этот момент темно-зеленое озеро начало проясняться, как будто его очищали. Намек на восторг промелькнул в глазах Севин Цзин. Время летело, пока костяной демон крови продолжал поглощать энергию трупа одержимого и наращивать свою силу, а озеро становилось все яснее и яснее. Вскоре прошло 2 дня, а костяной демон крови все еще работал над трупом одержимого. Полагаясь на связь души между ним и костяным демоном крови, Нитянь мог сказать, что его сила взлетела. Он даже подозревал, что сила одержимого, когда он был жив, могла быть выше, чем 8-й уровень. В противном случае, костяному демону крови не потребовалось бы так много времени, чтобы поглотить его остаточную энергию. Прошел еще 1 день, когда внезапно появился Се Юньхай, весь в крови. Лу Юньфэй повел ее к озеру. Будучи обмякшим и ослабшим, он рухнул в угол их духовного инструмента полета. Однако глаза загорелись, когда он увидел Нитяня и девушек. «Не могу поверить, что вы здесь». Глава 851. «Властелин всех миров». Глава 851. Се Юньхай выглядел восторженным. Се Винцзин была сосредоточена на озере, которая становилась все яснее и яснее, и все же она бросилась к духовному инструменту полета, на котором был ее брат, как только он прибыл. Севин Цзин казалась очень взбудораженной, когда она сказала: «Я не могу выразить, как я рада, что ты в порядке». Затем она обеспокоенно спросила: «Что случилось? Как ты получил такие тяжелые травмы?» Нитяню и девушкам ей было нечем заняться, и поэтому они полетели к Се Юньхаю. Кроме того, Нитянь также хотел знать, что произошло после того, как они покинули колодцы Фортуны. Се Юньхай достал лекарственную пилюлю и проглотил ее, прежде чем Се Винцзин помогла ему сесть прямо. Из ноздрей Се Юньхая поднимались струйки слабого дыма, который, казалось, содержал сильные токсины. Се Юньхай глубоко вздохнул. Нитянь и присутствие девочек, казалось, вернули ему некоторую уверенность. Когда он объяснил: «Я был ранен одержимыми. Я столкнулся с группой одержимых по пути сюда. Эти одержимые, казалось, искали что-то с помощью своих уникальных инструментов. Они остановили меня и спросили, не вижу ли я места, наполненного ядовитым дымом. Я подозревал, что они ищут озеро, которое вы охраняете. Поэтому я проигнорировал их и попытался убежать, но они начали преследовать меня. Несмотря на то, что мне удалось избежать их преследования с помощью воды, один из них ранил меня своей родословной. Смертельные токсины постепенно проникали в мою плоть и кровь, разъедая ее». Выслушав объяснение Се Юньхай, взгляд Се Винцзин немедленно упал на озеро. Эти одержимые, должно быть, обнаружили труп одержимого с помощью своих специальных инструментов. Держу пари, они пришли за трупом своего могущественного предшественника, который лежит на дне озера. Нитянь кивнул. Возможно, так оно и есть. На дне озера труп одержимого. Потрясенно спросил Си Юньхай. Си Винцзин указал на Нитяня. Так он сказал. Си Юньхай, казалось, мгновенно убедился, когда сказал, тогда ошибки быть не может. Затем он расспросил сестру и узнал, что здесь произошло за последние несколько дней. Нитянь, однако, казалось, был больше озабочен тем, что случилось у колодцев Фортуны, чем ситуацией с одержимыми, поэтому он спросил. Так что случилось у колодцев Фортуны? Упоминание о колодцах Фортуны вызвало глубокий страх в глазах Си Юньхая. Старик, занявший колодец с энергией души, почти всех убил. Эта информация, казалось, совсем не удивила ни теня и девушек. Сбитый с толку отсутствием их реакции, Си Юньхай сказал, «Не говорите мне, что вы знали, что этот старик собирался сделать». «Да», — сказал Нитянь, с мрачным лицом Си Юньхай продолжил. «Вскоре после того, как вы ушли, трое молодых аутсайдеров начали совместную атаку на старика. Многие воины Ци, духовные звери и другие аутсайдеры присоединились к ним в попытках захватить это самое особое и драгоценное состояние для себя. Битва оказалась кровавой. Большинство участников погибли ужасной смертью. Несмотря на то, что эти трое аутсайдеров выжили, они получили тяжелые ранения и бежали в тяжелом положении. Я понял неблагоприятную ситуацию и убежал, пока не стало слишком поздно. Я думаю, что старик хотел сначала поглотить нити чистой энергии души, а потом выследить и убить всех, кто сбежал. Но я все еще мог видеть, как молния заполняет ту часть неба после того, как я улетел далеко от этой области, поэтому я думаю, что он убил всех, кто остался там. Нитянь вздохнул. Этого человека зовут Юань Чжоучан. Он возрожденный воин Ци, который когда-то был на среднем этапе стадии домена святости. Тогда неудивительно. Си Юньхай втайне поздравил себя с мудрым решением. К счастью, я хорошо понимал, что, учитывая мою силу, у меня не будет ни единого шанса вырвать это состояние из рук старика, и поэтому я ушел до того, как закончилась их битва. Если бы я позволил жадности затуманить мой разум, то, вероятно, уже был бы мертв. При этих словах его лицо снова напряглось. В любом случае, что Юань Чжоучан, вероятно, не сможете найти нас здесь. Нам больше не нужно о нем беспокоиться. Нам нужно беспокоиться о тех одержимых, которые в настоящее время рыскают по этому региону. Возможно, они скоро доберутся сюда. Сестра, не могла бы ты сказать нашим воинам, которые разбросаны поблизости, чтобы они вернулись сюда? Они не смогут защитить себя от одержимых, если не присоединятся к нам. Выражение лица Си Винцзин слегка дрогнуло, когда она спросила, насколько они могущественны, сможем ли мы справиться с ними. Боюсь, мы не сможем противостоять им в бою, полагаясь только на собственные силы. Один из них был очень опасен, так как обладал очень могущественными магическими сокровищами. С этими словами он взглянул на Нитяня и девушек. Но если они согласятся помочь, то с нами, вероятно, все будет в порядке. Услышав эти слова, Си Винцзин и другие ученики секты Водяной Луны повернулись, чтобы посмотреть на Нитяня и девушек. Их отношение к ним изменилось, когда Нитянь призвал костяного демона крови. Они предполагали, что Си Юньхай хотел положиться на силу Нитяня, чтобы сражаться с одержимыми, но они не знали, что в глазах Си Юньхая Му Бицун и Инь Янань были еще более грозными воинами. Я уже заявил права на этот труп одержимого на дне озера. Конечно, я не позволю этим одержимым забрать его у меня. Нитянь ясно выразил свою позицию. Си Юньхай вздохнул с облегчением. Теперь, когда Нитянь узнал то, что он хотел узнать от Си Юньхая, он дал Инь Янань сигнал, и их духовный инструмент полета улетел от Си Юньхая и Си Винцзин на другую сторону озера. Теперь, когда эти трое на нашей стороне, одержимые навлекут на себя неприятности, если осмелятся напасть на нас, сказал Си Юньхай с расслабленным лицом. К счастью, они решили нам помочь, иначе нам пришлось бы покинуть это место. Молодой господин, вполголоса вмешался Лу Фейхуа, эти воины не так уж впечатляют, не вижу в них ничего особенного, кроме голема этого человека. Си Юньхай холодно хмыкнул, тебе повезло, что ты не сражался против них. По пути к озеру он узнал от Лу Фейхуа, что между ним и группой Нитяня произошел короткий конфликт, Именно его сестра разрешила конфликт и достигла взаимопонимания с ними. Если бы между тобой и ними действительно вспыхнула битва, ты потерпел бы сокрушительное поражение», — холодно сказал Си Юньхай. «Даже моя сестра пострадала бы от твоего опрометчивого поступка. Большинство людей, которые приходят на поле битвы, путешествуют большими группами, как и мы. Только те, у кого есть сильная поддержка, осмеливаются путешествовать самостоятельно. Даже если эти трое путешествуют в компании друг друга, каждый из них достаточно силен, чтобы путешествовать в одиночку. Видел бы ты, какую силу они продемонстрировали на колодцах фортуны. Эти две женщины были ничуть не слабее того парня, если не сильнее. Этот голем, которого ты видел, всего лишь верхушка айсберга. В их распоряжении гораздо более мощные средства». Все остальные ученики секты Водной Луны замерли, услышав эти слова. После того, как Си Юньхай дал им подробное объяснение ранних сражений у колодцев фортуны, даже Си Винцзин была глубоко потрясена, когда она пристально посмотрела на Нитяня и девушек издалека, на другой стороне озера. Нетерпеливо глядя на озеро, Иньянань спросила: «Когда же твой голем выйдет оттуда?» «Примерно через 2 дня», — ответил Нитянь. «Одержимые, о которых говорили эти люди, могут добраться сюда раньше», — сказала Иньянань, нахмурив брови. «Нечего бояться этих одержимых». Нитянь, казалось, совсем не волновался. Иньянань казалась раздраженной, когда сказала: «Нам нужно поглотить кристаллы души как можно скорее, но со всеми этими учениками секты Водяной Луны вокруг, мы не можем просто взять кристаллы души и начать направлять энергию от них. Вы двое хотите уйти куда-нибудь подальше отсюда?» — спросил Нитянь. Девушки переглянулись. После минутного размышления Иньянань покачала головой и сказала: «Наши потери перевесят наши выгоды. Если одержимые обнаружат и подкрадутся к нам, мы можем подождать здесь». Му Бицун согласилась: «Да, давай подождем еще 2 дня». Однако прошел всего 1 день, прежде чем более дюжины одержимых появились у озера. Глава 852. Властелин всех миров. Глава 852. Держа в руке полупрозрачный сверкающий шар, предводитель одержимых казался довольно молодым. Капля зеленой крови медленно кружилась внутри сферы. Он смотрел на нее время от времени, чтобы ощутить ее своей родословной. Капля зеленой крови, кружась, испускала туманную зеленую ауру. Затем он опустил глаза и посмотрел на озеро, которое уже прояснилось. Он сказал на языке своей расы: «Великий патриарх по-прежнему находится на дне этого озера. Эта капля крови произошла от потомка этого самого великого патриарха. Именно через эту каплю крови они почувствовали аномалии и нашли дорогу в это место. Даже будучи мертвым, одержимый 9-го уровня все еще содержал богатую остаточную эссенцию плоти и токсины, которые были несравнимо ценны для других одержимых. Лидером этой группы был одержимый по имени Билли, который был членом древнего клана одержимых. Целью их поездки на поле битвы было найти останки великого патриарха 9-го уровня, чей клан уже давно иссяк. Билли получил каплю эссенции крови от одного из преемников великого патриарха 9-го уровня. С его помощью и информацией, которую он получил от членов своего клана, вернувшихся с поля битвы, он определил, что великий патриарх погиб в этом регионе. Причина, по которой группа Билли не пошла на все, чтобы преследовать Си Юньхэя раньше, заключалось в том, что найти великого патриарха было их главной целью, и они не хотели тратить свое время на что-то еще. Кто бы мог подумать, что он найдет Си Юньхэя здесь после того, как он проследит путь к этому месту. «Я говорил тебе о них, сестра», — сказал Си Юньхэй низким, мрачным голосом, и в его глазах мелькнула ненависть. «Они чуть не убили меня на обратном пути. Скорее всего, они ищут мертвого одержимого на дне озера». Взгляд Си Винцзин прошелся по каждому из одержимых. Выражение ее лица постепенно становилось мрачным. Она чувствовала, что большинство из них находились на 6-м уровне, а на 7-м был только один, и он был значительно старше остальных. 6-й уровень равнялся глубинной стадии, в то время как 7-й уровень равнялся стадии измерения души. Тем не менее, у Си Винцзин в команде не было ни одного эксперта стадии измерения души. «Останки великого патриарха». Произнеся эти слова на человеческом языке, Билли внезапно бросился к озеру. Остальные одержимые последовали за ним, делая размашистые шаги. В этот момент Нитянь улыбнулся и спросил вслух: «Ты пришел за останками старейшины своей расы?» Билли кивнул: «Совершенно верно», — с яркой улыбкой Нитянь сказал. «Хорошо, без проблем. С этими словами он направил послание души. Всплеск. Вода брызнула, когда огромный костяной демон крови вылетел из прозрачного озера. В его огромной костлявой руке был зажат труп, из которого он впитал остатки эссенции плоти, чтобы восстановить свою силу. Костяной демон крови полетел прямо на Билли, держа в руках труп, остатки силы, которые он иссушил. В глазах Билли появился намек на радость, когда он быстро протянул руку и взял обеими руками труп старейшины, который он так долго искал. Однако, как только его руки коснулись трупа, выражение его лица изменилось. Он не ощущал никакой эссенции плоти или токсинов, которые могли бы помочь усилить его родословную и пробудить его таланты. Это означало, что труп полностью потерял для него ценность. С таким же спокойным выражением, как всегда, Нитянь сказал ему: «Судя по всему, останки твоего старейшины уже потеряли свою остаточную энергию после тысячелетий. Даже ядовитый туман, который покрывал это озеро, полностью рассеялся за это время». Выражение лица Севин Цзин стало странным после того, как она услышала эти слова. Удивление появилось на лицах многих других учеников секты Водяной Луны. Конечно, они знали, что озеро совсем не такое, каким они его нашли. По словам Нитяня, труп одержимого потерял всю свою остаточную энергию и стал бесполезным. Однако, каждый из них знал, что озеро было наполнено смертельными токсинами до того, как Нитянь призвал своего голема. Они даже не могли видеть сквозь воду озера, используя свое душевное сознание. Голем Нитяня, должно быть, высосал остатки энергии из тела эксперта одержимого способом, который они не могли понять. Глядя на труп, Билли воскликнул: «Этого не может быть, он был великим патриархом девятого уровня. Даже по прошествии тысяч лет, его останки все еще должны иметь остаточную энергию». Нитянь развел руками и сказал с невинным выражением лица: «Ну, я не знаю об этом. Так мы его и нашли. Мой голем отправился на дно озера только для того, чтобы собрать приписываемые в воде духовные материалы, и обнаружили его случайно. Можешь взять его и уйти. Не нужно меня благодарить». Улыбаясь, Нитянь помахал им, давая понять, что им пора уходить. Конечно, он не боялся этих одержимых, но он также не чувствовал необходимости ввязываться в драку с ними просто из-за инцидента между ними и Се Юньхэ, кого они едва знали. Как только одержимые уйдут, Се Винцзин сможет пойти и собрать отравленные водоросли на дне озера. Таким образом, он выполнивший свою сделку с сектой Водяной Луны. Он забрал труп одержимого, в то время как секта Водяной Луны забрала все водоросли. Билли холодно фыркнул: «Не все так просто. Фета, иди посмотри на озеро». Единственный воин седьмого уровня, стоявший рядом с ним, подпрыгнул и с громким всплеском нырнул в озеро. Вскоре после этого он вернулся к Билли и прошептал ему на ухо: «Молодой лорд, на дне озера растет большое количество водорослей, которые несут токсины великого патриарха. Даже если токсины не очень сильны, они все равно будут полезны для обновления твоей родословной». Нахмурив брови, Билли выглядел расстроенным, так как это явно было намного хуже того состояния, которое он надеялся получить. «Теперь все в этом озере принадлежит нам», — после некоторого молчаливого раздумья сказал он, выглядя несколько раздраженным. «Все, что здесь есть, принадлежит нам. Тебе нужно убираться отсюда немедленно». Се Винцзин из секты Водяной Луны затем положила свой взгляд на Нитяня. Се Юньхэй также устремил на Нитяня предвкушающий взгляд, надеясь, что Нитянь и девушки помогут им обезопасить водоросли. Даже если духовные растения были отравлены и изменены, старейшины их секты смогут избавиться от токсинов для них. Более того, они даже не определили, что это за водоросли. Водоросли, пережившие такие смертельные токсины, могли быть редкими видами, которые они могли использовать для изготовления ценных таблеток. Нитянь рассмеялся, качая головой: «Мы, убраться отсюда, вы слишком упрямы. Я уже выловил труп, который ты хотел забрать. Почему ты не можешь просто взять его и уйти? Ты действительно хочешь сражаться?» Билли холодно ответил: «Вы, люди, слишком многословны. Убейте их». Вместо паники, восторг появился на лице Се Юньхэя, когда он услышал эти слова, как будто он был убежден, что эти одержимые должны были умереть от рук Нитяня и девушек. «Ну давай». Нитянь махнул рукой, разрешая костяной демону крови убивать по своему желанию. Он пробормотал: «Как бы мухи ни были малы, они все еще мясо». Даже при том, что сила этих одержимых была не очень высока, их эссенция плоти все еще могла помочь костяному демону крови восстановить свою силу. Костяной демон крови взмахнул огромными руками, высвобождая волны смертоносной энергии. Словно огромный столб, одна из его костлявых рук отбросила приближающихся одержимых назад. Даже Фета, одержимый седьмого уровня, забеспокоился после тяжелого удара костяного демона крови. «Молодой лорд, с этим костяным гигантом нелегко иметь дело. Поскольку останки великого патриарха потеряли свою ценность, эти сорняки не будут иметь большого значения. Мы можем уйти». Только сейчас он увидел грозную силу этого костяного гиганта. Глава 853. Властелин всех миров. Глава 853. Водоросли теперь не имеют для меня значения, но эти люди должны умереть. Билли, предводитель одержимых, мгновенно отклонил предложение Фета. Его лицо было холодным, как лед. Он намеревался убить всех людей у озера. Фета горько усмехнулся. Это действительно необходимо? Костяной демон крови огромными шагами бросился вперед, размахивая руками, похожими на две колонны, уходящие в небеса. Те немногие одержимые, что приблизились к озеру, попятились назад, так как прекрасно знали, что костяные гиганты обладают врожденным сильным иммунитетом к токсинам, что делало их самыми неприятными врагами. Одержимые обычно полагаются на смертельные токсины, находящиеся в их крови, чтобы сражаться с представителями других рас. Несмотря на то, что их эссенция плоти была также довольно мощной, но сила аутсайдеров в основном заключалась в их родословной. Смертоносная энергия костяных гигантов пожирала жизненную энергию. Любое живое существо вскоре погибнет после того, как будет наполнено силой смерти. Смертоносные токсины одержимых заставляли плоть гнить, что позволяло им парализовывать живых существ и превращать их в кровавую массу. Именно это и делало их грозными соперниками. Однако их токсины не будут столь эффективны, когда они столкнутся с костяными гигантами. Вот почему Фета предложил им уйти, узнав, насколько силен костяной демон крови. Внезапно из руки Билли вылетел кусок зеленой ткани. Кусок ткани, казалось, был пропитан какой-то зеленой кровью, так как он был липким и источал едкий кислый запах. Капли крови одна за другой вылетали из пальцев Билли и капали на кусок зеленой ткани. В следующий момент кусок зеленой ткани выпустил густой зеленый дым, который быстро распространился по небу над головами всех, как плотный слой зеленых облаков. Выражение лица Нитяня слегка дрогнуло, когда он почувствовал глубокую ауру плоти внутри куска зеленой ткани, в которой теперь мерцали и переплетались тонкие зеленые молнии. К удивлению Нитяня, когда зеленый туман распространился, чтобы покрыть небо над озером, клочья зеленого дыма начали подниматься от озера. Он внимательно осмотрел их и обнаружил, что струйки зеленого дыма действительно поднимаются со дна озера. После тысячелетнего сосуществования с трупом великого патриарха водоросли давно поглотили его ауру и стали чрезвычайно ядовитыми. В этот момент токсины внутри них, казалось, были направлены магическим сокровищем Билли и поднялись в небо. Что еще более шокирующе, вскоре от костяного демона крови начали подниматься струйки зеленого дыма. Дым, исходящий от костяного демона крови, казался еще более густым и содержал еще больше смертельных токсинов. Глаза Билли загорелись, как только он увидел, что происходит с костяным демоном крови. Даже Фета, который посоветовал ему уйти, на мгновение побледнел, прежде чем воскликнуть. Токсины из тела великого патриарха. Зеленый дым вскоре распространился в сторону Нитяня. Увидев это, Нитянь холодно хмыкнул, затем все его тело вспыхнуло пламенем, которое вскоре превратилось в малиновое пламя вокруг него. Когда зеленый дым соприкоснулся с пламенем, он мгновенно сгорел, оставив едкий кислый запах. Окутанный пламенем барьера, Нитянь не уловил никакого запаха. Иньяна Ниму Бицун, с другой стороны, поспешно вызвали духовную энергию, увидев проникающий ядовитый дым, чтобы остановить смертельные токсины от проникновения в их тела. Все ученики секты Водяной Луны также как можно быстрее создали вокруг себя защитные обереги, чтобы защитить себя от кислотных токсинов. Билли дико расхохотался, мгновенно разволновавшись. Это остаточная энергия великого патриарха. Брови сузились, и Нитянь понял, что остаточная энергия, которую костный демон крови поглотил от великого патриарха девятого уровня, содержала смертельные токсины. Несмотря на то, что костяной демон крови не мог использовать их для улучшения себя, они были бесценными сокровищами для этих одержимых. Даже если бы Билли не вытянул их сам, костяной демон крови должен был бы самостоятельно избавиться от токсинов. Поскольку кусок зеленой ткани Билли оказывал такое воздействие на токсины, Костяной демон крови был счастлив воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от токсинов, что не принесло бы ему ничего хорошего. По мере того, как клочья токсинов продолжали вылетать из костяного демона крови, зеленый дым становился все гуще и гуще, до такой степени, что почти походил на плавающую жидкость. Ни те, ни другие защитные обереги и легкие щиты внезапно стали очень хрупкими, когда они издавали шипение и звуки, как будто они гнили. «Прикончите их», — приказал Билли. Затем вылетели другие одержимые. Ядовитый дым не только не замедлял их движение, но и усиливал их ауру, и их сила росла. Кусок зеленой ткани внезапно спикировал с неба на костяного демона крови под командованием Билли. По мере приближения к костяному демону крови кусок ткани быстро удлинялся и связывал ноги гиганта вместе, точно цепь. Затем в куске ткани появился поток энергии плоти. Даже при том, что такая энергия не содержала никаких токсинов, она все еще помогала связывать костяного демона крови, не давая ему вырваться на свободу. Когда это произошло, из костяного демона крови вылетело еще больше токсинов, часть которых слилась с трансформированной тканью. Это волшебное сокровище одержимых. Выражение лица Се Юньхэя дрогнуло от страха, когда его щит и щит сестры начали трескаться, как будто они могли разбиться в любой момент. Сюда. Се Винцзин глубоко вздохнула, достала прозрачную жемчужину, в которой была капля воды, и держала ее обеими руками. Похожий на поток воды барьер внезапно распространился от жемчужины, обволакивая Се Винцзин и пространство вокруг нее. Все остальные ученики секты Водяной Луны поспешно двинулись к ней и вошли в водяной барьер. В этот момент из Иньянэнь внезапно вылетел ледяной питон крови восьмого уровня. Полупрозрачный и сверкающий, как лед, ледяной питон издал сердитый рев, как только он вышел. В следующее мгновение появились глыбы льда, образовав ледяной щит вокруг ледяного питона и Иньянэнь. Оказавшись в середине огромного куска льда, Иньянэнь больше не была поражена зелеными токсинами. Оседлав ледяного питона, она взяла инициативу в свои руки и бросилась на одержимых. Фета, воин седьмого уровня, ахнул от изумления, духовный зверь восьмого уровня. Однако холодная буря, наполненная ледяными копьями, мгновенно поглотила Фета. Громко вскрикнув, Фета призвал на помощь всю свою энергию, капли его крови взорвались, точно изумрудные бриллианты. Затем сильные токсины устремились к ледяному питону, растопив его ледяной щит. Небольшое количество токсинов, казалось, даже проникло в ледяную кровь питона, заставляя его шипеть от боли. Ледяное копье вонзилось в живот Фета, несмотря на все его усилия, заставив его издать мучительный крик. Сразу после этого, глаза Му Бицун стали холодными как сталь, когда корень черного цветка вырвался из ее ладони. Один из одержимых мгновенно запутался в черном корне. Его переломили пополам и бросили на землю. В то же время, Нитянь изобразил зловещую ухмылку, вызвав доспехи драконьего пламени, которые мгновенно превратились в огненного дракона и пролетели мимо нескольких одержимых, поглощая их разрушительным пламенем. Глаза Билли вылезали из орбит, когда он, не мигая, уставился на Нитяня, Иньянэнь и Му Бицун, стоя в полном ужасе. Но через несколько секунд он вышел из оцепенения, прокричал что-то на их языке и побежал прочь на полной скорости. Его кусок зеленой ткани, который стал липким и покрылся кровью, также отпустил ногу костяного демона крови и быстро догнал его, как ковер-самолет. После того, как он наступил на него, кусок ткани выстрелил вдаль с потрясающе быстрой скоростью. Семиуровневый одержимый тоже хотел сбежать, но его, пронзенного ледяным копьем, и теперь его преследовал доспех драконьего пламени. Спустя несколько мгновений, он был охвачен пламенем. Между тем, Иньянэнь мелькнула вперед, и все оставшиеся одержимые были заморожены в толстом слое льда, когда они собирались бежать. Холодный лед разлетелся на куски вместе с их телами. За такое короткое время все одержимые умерли, не считая Билли. Зеленый дым, который покрывал небо, также последовал за Билли и исчез вдалеке, как движущиеся миазмы, восстановив чистое небо в этом районе. Глава 854. Властелин всех миров. Глава 854. Освободившись, костяной демон крови двинулся вперед и легко пронзил мертвых аутсайдеров своими большими костлявыми пальцами. Как скользящие духовные змеи, кровь одержимых быстро потекла в его пальцы. Один за другим трупы высыхали с пугающей скоростью, их ядовитая кровь полностью истощалась костяным демоном крови. Тем временем, Нитянь вызвал духовную жемчужину из своего кольца, ничего не говоря. Слабые обрывки развоплощенных душ, которые должны были исчезнуть в небе и земле, прекратили рассеиваться, как только духовная жемчужина появилась в ладони Нитиня. Один за другим они летели к духовной жемчужине, где они были поглощены. Вскоре, все одержимые, которые были легко убиты Нитянем и девушками, превратились в мешки с костями, вся их кровь и бесплотные души были поглощены костяным демоном крови и духовной жемчужиной. Ученики секты Водяной Луны выглядели шокированными и встревоженными. Иньян и Ниму Бицун снова спрятали свои шокирующие средства и бесстрастно стояли на духовном инструменте полета. Сила Билли, сильнейшего из одержимых, была примерно равна силе Фроста и Гутаса, но немного уступала силе Перксона. Учитывая этот факт, и его магическое сокровище, Билли, возможно, смог бы сразиться против одного члена команды Нитяня. Однако он не мог справиться с Нитянем и девушками вместе, поэтому было вполне естественно, что он бежал в тяжелом положении. Сивин Цзин из секты Водяной Луны тихо вздохнула. Она тяжело посмотрела на Нитяня и девушек издалека и сказала: «Это кажется им слишком легким. Теперь я, наконец, понимаю, почему ты был так уверен в их силе». Си Юньхэй горько улыбнулся. «Они невероятно могущественны». «Ага», — сказал Луфи Хуа, втайне чувствуя благодарность за то, что Севин Цзин облегчила конфликт между ним и Нитянем, когда они впервые встретились. Если бы она этого не сделала, одна мысль о том, что с ним могло случиться, приводила его в ужас. После секундного колебания Севин Цзин нервно сказала: «Леди, джентльмены, говоря о водорослях на дне озера, согласно их предыдущему соглашению, Нитянь заберет только труп одержимого, в то время как секта Водяной Луны заберет все водоросли. Могущественное магическое сокровище Билли уже очистило сорняки от смертельных токсинов, позволив им легко войти в чистое озеро и собрать их». Однако, увидев ужасающую силу Нитяня и девушек, Севин Цзин поняла, что они не смогут ничего сделать, чтобы остановить их, если они откажутся от своего соглашения. Учитывая их силу, они были бы легко уничтожены, если бы посмели сражаться с Нитянем и девушками. Нитянь, казалось, не придавал никакого значения этому вопросу. «Можете забрать все, что осталось на дне озера. Костяной демон крови, доспех драконьего пламени и духовная жемчужина полетели обратно в кольцо Нитяня». Затем Нитянь послал свою душу бродить по телу и исследовать костяного демона крови. Он обнаружил, что его сила достигла 8-го уровня, что было равносильно силе воина стадии домена пустоты. Очевидно, остаточная эссенция плоти внутри мертвого одержимого 9-го уровня великого патриарха позволила силе костяного демона крови подняться вновь. Однако, Нитянь теперь также чувствовал, что сила костяного демона крови достигла пика. Это было потому, что этот костяной гигант был на 8-м уровне, когда был жив. Даже при том, что костяной демон крови все еще мог поглощать больше энергии плоти, это не позволило бы ему продвинуться дальше, чем его уровень, когда он был жив. 8-й уровень был его пиком, и он восстановил его только с помощью эссенции крови Нитяня и остаточной эссенции плоти великого патриарха одержимых 9-го уровня. Скривив губы, Нитянь подумал про себя: 8-й уровень, но этого достаточно. Пока он был погружен в раздумья, Си Юньхэй, Севин Цзин и другие ученики секты Водяной Луны нырнули в озеро один за другим. Несколько учеников секты Водяной Луны вскоре взлетели с дна озера, громко восклицая: «Трава духовной энергии». Луфи Хуа тоже выглядел воодушевленным и обрадованным, держа в руке горсть водорослей. Иньянэнь бросила на них косой взгляд и просто сказала: «Духовные 7-го уровня премиум-класса. Им очень повезло. Трава духовной энергии – главный материал для множества целебных таблеток. Они могут помочь воинам Ци, которые изучают магию воды, более эффективно совершенствовать свое духовное ядро. Учитывая количество травы, они смогут сделать довольно много лекарственных таблеток». Севин Цзин и Си Юньхэй последними вылетели из озера и принесли с собой большой камень около 10 метров длиной. Севин Цзин призвала свою духовную энергию и взмахнула рукой, как клинком. Куски были вырезаны из большого камня, пока он не стал размером с дверь. Однако то, что осталось, было прозрачным и сверкающим, как нефрит. В нем смутно виднелись капли воды, источавшие богатую энергию. Не только это, но и сознание души можно было ощутить в нем, которое было первичным и смутным, как у младенца. «Это кристалл духовного нефрита», — воскликнул Си Юньхэй, в его глазах появился экстаз. Услышав его восклицание, все остальные ученики секты Водяной Луны повернулись, чтобы посмотреть на них. Сразу после этого они задрожали от возбуждения. «Поздравляю, юная леди. «Поздравляю, молодой лорд». Они быстро приблизились к братьям и сестрам, надеясь поближе рассмотреть таинственный камень. Тем не менее, Севинцзин быстро положила камень в свое кольцо владения. Сделав спокойное лицо, она сказала Нитиню: «Спасибо, кристалл духовного нефрита». Глаза Иньянань загорелись, когда она понизила голос и прошептала Нитиню: «Это духовный материал земли. У него даже есть смутное самосознание, которого нет у обычных духовных материалов. И это один из основных материалов для ковки измерений». Му Бицун сказала низким голосом: «Такие материалы очень трудно найти. Не могу поверить, что на дне этого озера было такое сокровище. Мы убьем их и заберем его». Выражение лица Нитиня также замерцало, когда он воскликнул: «Духовный материал земли». Он не ожидал, что на дне озера, отравленного трупом великого патриарха одержимых девятого уровня, было спрятано такое сокровище. Он также слышал, что такие духовные материалы могут быть использованы для создания сокровищ уровня связующих душ, и они были необходимыми материалами для экспертов позднего этапа стадии измерения души. Хуаму, Цибайлу и другим экспертам предстояло найти духовные материалы земли, согласующиеся с их атрибутами, когда они попытаются прорваться на стадию домена пустоты. Однако духовные материалы земли нельзя найти быть найдены ни в одной точке домена падающих звезд, поэтому они стремились посетить измерение Мальстрема и прийти на поле битвы. Их целью было подготовиться к будущим прорывам. Поскольку кристалл духовного нефрита был духовным материалом земли, если он получит его, то сможет обменять его на материалы земли, которые будут согласованы с ним в будущем. Взгляд Иньянань и Му Бицун постепенно стал холодным, когда они оба приготовились атаковать. Нитянь, однако, размышлял в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем преодолеть свою жадность и сигнализировать Иньянань уйти. «Забудьте». Несколько неохотно Иньянань активировала свой духовный инструмент полета и улетела прочь от озера. После того, как они исчезли из ее поля зрения, Севинцзин испустила глубокий вздох облегчения и строго отчитала Сеюньхэ: «Ты дурак, ты прекрасно знал, что мы нашли, и все же ты выкрикнул название». Затем она указала на Луфи и Хуа и остальных: «А вы, из-за вас нас могли убить». Престыженный Сеюньхэ сказал: «Прости, сестра, я ничего не мог с собой поделать». Луфи и Хуа опустил голову и ничего не сказал. Несмотря на то, что они не слышали шепота Иньянань и Му Бицун, их взгляды заставили понять, что они забрали бы кристалл у них, если бы Нитянь не остановил их.